Глава 6. Преподаватель мужской гимназии Василий Николаевич Распашин вышел на улицу, но, не пройдя и сотни метров, увидел на углу возбужденную толпу. Будучи преподавателем с 20-летним стажем, он умел хорошо различать оттенки человеческих голосов, поэтому легко уловил преобладание недоумений, возмущения, возбужденных криках людей. «Господа, господа, как это понимать? Это все евреи в правительстве мутят!» «Да предательство это, и говорить тут нечего! А царь? Ведь это он подписал! Так это что, войне конец?» Что еще такое свалилось на наши бедные головы? С этой мыслью преподаватель латинского языка подошел к толпе и поинтересовался у полного мужчины в пенсне, что происходит. «Предательство! Вот что происходит! Это я вам прямо скажу, без обиняков!» Его голос прямо подрагивал от еле сдерживаемого возбуждения. «Купили нас, германцы!» «Извините, но я не в курсе происходящего и хотел бы знать...» «Манифест! Заключен мир между Россией и Германией. Сначала государь отказался от польской короны, потом вышли указы об изменениях наших границ, а теперь еще и это. Зачем? Я хочу знать!» «Если я вас правильно понял, наш государь заключил мир с Германией, да?» «Да, вы правильно его поняли», — вмешался в их разговор молодой мужчина с внешностью банковского клерка. Коротко постриженные усы, светло-коричневое легкое пальто, трость, брезгливая ухмылка. «Зато мне непонятен тайный смысл этого мира. Воевать надо до победы, иначе какой в этом смысл?» Толстяк, резко понизив голос, ответил ему. «А про немецкое окружение царя во дворце забыли? Их работа, поверьте мне. Да бросьте вы, тут надо смотреть, кому это выгодно». «Да таким, как ты, болтунам, это выгодно». В их спор неожиданно вмешался подошедший к ним человек в офицерской шинели, но без погон. «На фронте не бывали, а смысл ищите!» Василий Николаевич увидел, что страсти накаляются, при этом, будучи несмелым и богобоязненным человеком, больше не слушая никого, обойдя возбужденную толпу, направился знакомой дорогой в гимназию. «Мир так мир! Какая разница?» Сейчас его больше заботил вчерашний приступ внезапно обострившейся язвы и визит будущего жениха, аптекаря, который должен был прийти сегодня к 7 часам вечера, чтобы посвататься к его старшей дочери. Но при этом Распашин не переминул задержаться на несколько минут, чтобы пробежать глазами текст манифеста, увидев его на афишной тумбе. «Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, объявляем всем верным нашим подданным, что нами заключен мир с Германской империей. В это тяжелое время жизни России мы сочли долгом совести, трудности на фронте и тылу вынуждают нас. Дорожа кровью и достоянием наших подданных, на подлинном, собственную его императорского величества рукою подписано Николай. Может, теперь с хлебным подвозом все наладится и с керосином, а то ведь эти очереди уже до самых печенок достали», — подумал Распашин. Народ читал строчки царского манифеста с каким-то невнятным смущением в душе. Главный враг, германец, в один момент перестал быть таковым. Как так? Он еще и плакат на стене висит, на котором русский солдат нанизывает на штык германца, австрияка и турка. С другой стороны, мир с Германией означал конец войны. А ведь именно с ней у людей было связано все самое плохое — смерть родных и близких, нехватка продовольствия и топлива, резкое вздорожание цен. Да и самих целей войны народ толком не знал. Говорили о Византии, о восстановлении Третьего Рима, о каких-то проливах, о славянах, которых надлежало спасать. А для всего этого надо было сначала победить кайзера, но какая была связь между этими непонятными объяснениями, необходимостью умирать простому русскому человеку в сыром окопе, мало кто мог себе уяснить. Только одно было понятно всем. Так приказал царь. Царь повелел воевать, солдат воевал, повелел заключить мир с германцами, так тому и быть. У людей сейчас было одно мерило. Прежняя сытая и тихая довоенная жизнь, поэтому заключение мира с германцем стало для большинства людей шагом к прежней жизни. С не меньшей радостью восприняли манифест бывшие рабочие крестьяне, одетые в серые шинели. Правда, так восприняли документ далеко не все. Часть офицерства, генералитет, союза ветеранов, чиновники, подрядчики, наживающиеся на военных заказах, посчитали это предательством, причем не столько по отношению к союзникам, сколько по отношению к ним. «Война до победы!» — именно с этими лозунгами выступила на улице городов оппозиция. Робкие попытки революционеров, сумевших уйти от разгрома, подтолкнуть народ к выступлениям, ни к чему не привели. Крестьяне, раньше предпочитавшие жить по заветам дедов и отцов, были мало подвержены тлетворному влиянию агитаторов. Основами их мировоззрения была земля, вера в Бога и царя. Рабочие были больше подвержены влиянию революционной агитации, но стоило выйти фабричным законам, как большая их часть сразу перестала поддерживать революционные партии. В немалой степени этому помогло принятие новых жестких законов, запрещающих революционную деятельность. Последнюю точку поставила казнь заговорщиков, а затем прогремевший на всю страну ряд процессов по делам крупных чиновников, заводчиков и генералов, которые показали всем восстановленную царем справедливость. Одним из таких случаев, получивших широкую известность, стал недавний арест крупного сибирского золотопромышленника. В Томске, в одном из ресторанов, находясь под солидным градусом, промышленник начал поносить фабричные законы, называя их царской блажью и другими непозволительными словами, которые порочили имя императора. Так было записано в протоколе жандармского следователя со слов свидетелей, после того, как полицейские скрутили промышленника на глазах притихшего зала, затем под конвоем привезли в жандармское управление. Золотопромышленнику крупно не повезло, так как в зале этого ресторана жандармский ротмистр праздновал день рождения своей дочери. Год тому назад обладателю тугого кошелька никто бы и не подумал предъявить подобное обвинение, зная, что связи и деньги надежно прикрывают его от закона, а ротмистра, посмевшего раскрыть рот, сослали бы в какой-нибудь глухой угол для несения дальнейшей службы. Вот только не учел господин миллионер перемен и в итоге оказался в следственной камере, где провел 4 месяца. Так как он шел по политической статье, где его вина была подтверждена десятком свидетельских показаний, то быть бы золотопромышленнику на каторге, несмотря на его миллионы, если бы за него не вступилось общество сибирских купцов. Только благодаря его усилиям, сумевшим доказать, что промышленник является немаловажной фигурой в освоении природных богатств Сибири, его выпустили, ограничившись громадным штрафом в пользу государства. Этот случай стал не столько очередным предупреждением для людей с Мошной, сколько своеобразным толчком для быстрого внедрения социальных льгот рабочих. Новообразования добрались и до крестьян. Уже с месяц в деревнях и селах работали землеустроительные комиссии, продолжившие столыпинские преобразования в сельском хозяйстве. Крестьяне получали наделы. Одни в своих родных местах, другие, получив льготы и подъемные деньги, переселялись в Сибирь и на Дальний Восток. Народ, видя, что жизнь меняется в лучшую сторону, остался стоять в стороне, когда на улицы вышли офицеры-фронтовики, члены земских союзов, ветеранских организаций. Плакаты, колыхавшиеся над толпой, были практически все одного содержания. «Война до победного конца! Мир с германцем, предательство Родины!» Городовые, расставленные по маршруту движения демонстрантов, а также конные разъезды на перекрестках, сумели отрезвить наиболее горячие головы. Поэтому в столице особых инцидентов не произошло. Зато в ряде других городов, в особенности в Москве, полицейские силы не сумели справиться с начавшимися беспорядками. Были срочно введены войска, и только стоило солдатам услышать крики «Война до победного конца», как на их лицах появилось горячее желание вбить прикладом обратно в рот митингующим их лозунги. Демонстранты не сразу оценили уровень исходящей угрозы, когда солдатам был отдан приказ очистить улицы, те приложили к его выполнению настолько большое усердие, что люди стали разбегаться с криками «Полиция убивают!». За границей намного более бурно и жестко отреагировали на мир России с Германией. Газеты всего мира запестрели сенсационными сообщениями, предоставляя людям либо изумляться, либо страшиться последствий столь невероятного поворота событий. Пресса Англии и Франции набросилась подобно стае бешеных собак на демарш русского царя, но предшествующий ему международный скандал, связавший покушение на императора с работниками посольств этих стран, в какой-то мере сгладил волну возмущения. Утром следующего дня после появления манифеста министру иностранных дел послами союзников были вручены дипломатические ноты вместе с вопросом, почему Россия, разорвав договор в одностороннем порядке, пошла на столь недружественный шаг по отношению к своим союзникам. К их немалому удивлению, официальный ответ они получили сразу, причем в таком объеме, что иностранным дипломатам оставалось только гадать, что за документы могут находиться в толстенных папках весьма внушительного вида. Засев за чтение, чиновники посольств неожиданно поняли, что полученные ими документы имеют не столько оправдательный, сколько обвинительный характер. Согласно этим записям, получалось, что Российская империя, не получая достойной поддержки союзников, полтора года одна несла бремя войны на своих плечах, что окончательно подорвало ее военную мощь, привело к разрухе и спаду в экономике и сельском хозяйстве. Неурожайный год, а также массовые дезертирства солдат, нехватка оружия и устаревшее заводское оборудование на военных заводах только усугубили это положение. Несмотря на то, что именно невыполнение союзниками своих обязательств в полном объеме привело к весьма печальному положению страны, а значит, фактически вынудило Российскую империю пойти на мир с Германией, та при этом от своих обязательств в отношении военных действий против Австро-Венгрии и Турции не отказывается. Австрияки и турки, в свою очередь, возмутились вероломным шагом германского императора, но сделать ничего не могли, как и правительства Англии и Франции, которые оказались в схожем положении. Единственным практическим действием стало официальное заявление финансовых кругов Франции. Русское золото, лежащее во французских банках, там и останется в качестве компенсации за предательство. Английские банкиры в то время стали угрожать миллионными долгами за поставленное оружие, при этом суля обобрать Российскую империю до нитки. Хуже всех перенесли этот удар французские и английские генералы, которых просто поставили перед фактом выхода России из войны. Прекрасно понимая, что теперь им придется воевать самим, и за колючей проволокой уже не удастся отсидеться, они со страхом ждали прибытия новых германских дивизий, которые должны перебросить с Восточного фронта. Но как, когда и где? Ответа на эти вопросы у них не было, к тому же действительность оказалась намного хуже, чем они ожидали. Оказалось, что немецкие генералы еще за полторы недели до заключения сепаратного мира начали отводить свои дивизии, сначала с австрийского, а затем с русского фронта, на переформирование. В тыл ушло в общей сложности около 30 дивизий, а вместо них жидкой цепочкой вдоль линии русского фронта растянулись запасные батальоны. Это был большой риск, но он стоил мощного и внезапного удара, способного не только переломить ситуацию на французском фронте, но и стать первым шагом к победе в этой войне. Весть о выходе России из войны испугала не только генералов, но и солдат, вызвав у тех уныние и страх. Вопрос, почему мы должны воевать, если русские вышли из войны, сразу появился в солдатских головах и не способствовал поднятию духа. Положение еще больше осложнялось из-за недавних солдатских выступлений во французских и английских частях против плохой пищи и санитарных условий. Последнюю точку поставила французская разведка, которая не заметила прибытия новых немецких дивизий, а генеральный французский штаб, основываясь на ее данных, не сумел вовремя подтянуть резервы. Немецкие пушки загрохотали в 5 часов утра. После 6 часов непрерывного обстрела артиллерия замолчала, и в брешь, развороченные снарядами обороны, нескончаемым потоком хлынули германские солдаты. Неожиданность и мощь удара сыграли свою роль. В первые несколько часов были захвачены 2 линии окопов и тыловые коммуникации, разорвав связь между французскими частями. Закрепляя успех, в прорыв было брошено 3 уланских полка. Внезапное появление германской конницы в тылу вызвало волну паники у части солдат, которые, бросая оружие и амуницию, кинулись бежать. О контратаке, которая должна была закрыть брешь в обороне, можно было забыть, а на утро немцы, усиленные 2 новыми дивизиями, снова пошли в атаку, расширяя линию прорыва, и во второй половине дня французское командование, опасаясь окружения, отдало приказ частям отходить. В этот самый момент германский штаб бросил в бой еще 4 уланских полка, которые ударили в спину торопливо отступающим полкам и дивизиям французов, вызвав новый приступ паники у солдат. Следующие 2 дня германские дивизии, пополняемые все новыми свежими силами, продолжали идти вперед, рвя в клочья французскую оборону. Потеря связи между войсками и нескоординированные действия не дали французским генералам объединить усилия, чтобы хоть как-то противостоять стремительно наступающему противнику. Судорожные попытки закрепиться в обороне временами срывали сами французские солдаты, которые, не понимая, что происходит, и не верящие своим офицерам, начинали отступать, только завидев приближающегося врага. Германское командование, видя смятение в рядах противника, кинуло на деморализованные части еще несколько кавалерийских полков. Хаос, паника, разрыв коммуникации, противоречивые приказы командования — все это заставляло войска союзников откатываться назад снова и снова. Ярким примером стало беспорядочное отступление нескольких полков французской пехоты под натиском германской кавалерии, когда они сходу наткнулись на 2 свежие дивизии из резерва, идущих на помощь, что вызвало неразбериху и хаос, и в конце заставило обратиться в бегство. Беспорядочность отхода противника дала возможность германским частям беспрепятственно захватывать все стратегические пункты обороны противника, включая мосты и железнодорожные пути, а также запасы продовольствия, фуража и склады с боеприпасами. На 5-е сутки противник остановился. И французские генералы решили, что растянутые коммуникации, оторванность от тыла, оборвали их стремительный рейд, но при этом опять просчитались. Немцы только сделали вид, что остановились и закрепляются на захваченных рубежах, а сами воспользовались тем, что связь между союзниками благодаря стремительному наступлению была полностью оборвана, неожиданно ударили во фланг позиции англичан. Удар оказался ошеломляющим. Зажатые с 2 сторон британцы, стоило им только это понять, в панике, бросая оружие, побежали. Уже знавшие о разгроме отступления союзников, упавшие духом англичане, морально были готовы к поражению, что и привело их к бегству сразу после первого удара германцев. Двойной разгром армии союзников в течение недели подорвал уже не только веру солдат в победу, но и их генералов. Неожиданное отступление англичан сорвало и без того слабые попытки французов контратаковать противника. Союзные генералы и не подозревали, что эти удары, обрушившие англо-французский фронт, являются началом германского генерального плана по захвату и оккупации Франции под кодовым названием «Парижская прогулка». В эти сумбурные дни я неожиданно получил письмо. Приглашение на День Ангела Елизаветы Михайловны Антошиной. В конверт была вложена плотная картонная рамка типографского исполнения, изукрашенная сердечками и маленькими ангелочками, а в нее был вставлен текст, написанный рукой самой именинницы. Прочитав приглашение, я тяжело вздохнул. Мне очень не хотелось провести день в окружении любвеобильных мам и их дочек, а с другой стороны, нельзя было нарушить обещание. Вместе с приглашением передо мной встала новая проблема. Что дарят девушкам, девочкам в день их рождения? Так что ей подарить? Если не знаешь, попроси совета у знающего человека. Только у кого? Мысленно перебрав всех своих немногочисленных знакомых, понял, что только императрица, мать четырех дочерей, может мне в этом помочь. Вот только она не тот человек, к которому можно так запросто обратиться с подобным вопросом. Впрочем, можно позвонить Светлане. Кому, как не ей, знать заветные мысли сестренки? До дня рождения оставалась неделя, так как поиски подарка могли затянуться, я начал действовать прямо сейчас. Но к телефону подошла горничная, которая сказала, что Светланы Михайловны нет дома, и обещала она быть только к вечеру. Светлана Антошина мне нравилась. Чувство, которое я к ней испытывал, нельзя было назвать любовью, скорее, большим увлечением. Мне было интересно ее слушать, разговаривать и спорить с ней. В иные моменты, когда она в азарте начинала спорить, я смотрел в ее горящие от возбуждения глаза и думал, что страстности этой девушки, похоже, не занимать. При всем этом она была настоящей красавицей. Да, она интересный человек. И великолепна как женщина. А что дальше? Обычно на этом мои мысли обрывались. К тому же у нее есть жених. Хотя сам-то я знал, что не это было препятствием, а ее довольно прохладное отношение ко мне. Ей, судя по всему, был интересен образ сильного и храброго человека, но не более того. Да и нетрудно было видеть, что мой прагматизм ей чужд. Ей были нужны романтические встречи, театральные премьеры, поэтические вечера и жаркие споры о вечных ценностях. Мы были разными людьми, и винить тут было некого. Не успел положить трубку, как раздался телефонный звонок. Звонили из канцелярии Его Величества. Разговор у нас пошел о нововведении, которое мне хотелось внедрить в систему государственных заказов. Я предложил создать комиссию, которая будет вырабатывать требования и условия на необходимые государству заказы, а затем доводить до производителя через официальный печатный орган. Тот из соискателей, кто представит наиболее выгодные условия, получает государственный заказ. При этом оформление контрактов должно тщательно проверяться и только затем регистрироваться. Император заинтересовался моей идеей. Какое-то время мы еще говорили, потом государь посмотрел на часы и сказал: «Извините, Сергей Александрович, но мне надо идти. Пришло время выполнять отцовские обязанности. Дочери хотят продемонстрировать мне какие-то необыкновенные наряды. Разрешите откланяться». Только я это сказал, как вспомнил о подарке. «Извините меня, Ваше Императорское Величество, но можно вам задать один вопрос?» Император кинул на меня любопытный взгляд. «Слушаю вас». «Что может понравиться девочке в 15 лет в качестве подарка?» «Она из состоятельной семьи?» — поинтересовался государь. «Лиза Антошина. Братья Антошина имеют несколько магазинов в Петербурге и Москве, торгуют антиквариатом». «По-моему, я слышал о них». «А ваша головная боль?» — он усмехнулся и нажал кнопку звонка. «Лечится весьма просто». Когда на пороге вырос дежурный офицер, император сказал: «Телефонируйте в ювелирный магазин Фаберже. Скажите, что к ним сейчас приедет господин Богуславский. У него есть заказ». Когда адъютант вышел, император сказал: «Езжайте, Сергей Александрович, вас туда прямо сейчас отвезут». «Не знаю, как вас благодарить, Ваше Императорское Величество». Экипаж уже ждал меня на выезде. Не успел я сесть в коляску, как кучер хлопнул кнутом, и лошади рванулись с места, а спустя какое-то время мы остановились у большого ювелирного магазина Карла Фаберже. Зайдя в магазин, я только успел представиться, как меня сразу припроводили в кабинет известного ювелира. После короткого знакомства мастер сказал, что у него в мастерской есть два изготовленных яйца, которые он будет рад мне предложить. Они были изготовлены для высокопоставленных лиц, но по определенным обстоятельствам их не смогли забрать. Скажу сразу, что они не столь затейливы и изящны, как те, что делаются под заказ нашего государя. Но при этом, осмелюсь вас заверить, имеют свою особую красоту. Разрешите вам их показать, Сергей Александрович?» Когда их принесли, я, не раздумывая, выбрал яйцо в нежно-голубых тонах, оплетенные серебряными ажурными нитями. «Теперь мне хотелось бы услышать ваши пожелания по поводу сюрприза, спрятанного внутри яйца. Вы сможете сделать и поместить внутрь серебряную фигурку девочки-ангелочка? Удачное решение вопроса, Сергей Александрович. Как мне стало понятно из ваших слов, вам нужен подарок к воскресенью». Я кивнул головой. «Сделаем. Прошу вас прийти за заказом в пятницу, часам к 6-7 вечера». «Карл Густович, озвучьте, пожалуйста, цену, хотя бы приблизительно». «Извините, милейший Сергей Александрович, не могу». Он бросил на меня хитрый взгляд и добродушно усмехнулся. «Никак не могу, так как это подарок вам от государя-императора». Мне ничего не оставалось делать, как только откланяться. Ювелир лично проводил меня до входной двери. Приехав в назначенное время забирать подарок, я не смог удержаться от похвал мастеру, когда, открыв яйцо, увидел маленькую точеную фигурку ангела, которая, казалось, излучала свой особый теплый свет. Некоторое время он с довольной улыбкой выслушивал мое искреннее восхищение работой, а затем сказал: «Помните, вы тогда спрашивали у меня про цену? Так вот, что я вам скажу, милейший Сергей Александрович. Ваша искренняя благодарность, ваше восхищение намного превышает цену этой изящной безделушки». Яйцо было уложено в небольшой ящичек из красного дерева, крышка которого была инкрустирована плоской копией ангелочка, тоже выполненного из серебра. С большой осторожностью я поместил его во внутренний карман. Полдела было сделано. Теперь осталось как-то пережить дамский праздник в компании полудюжины Матрон и их дочерей. Вот именно пережить. Господи, сделай так, чтобы мой поход в гости сорвался. В этот момент я не знал, что мое пожелание окажется пророческим, как не знал, что почти в это самое время на квартире капитан-лейтенанта Штапеля собрались офицеры. 8 человек. Трое из них сидели на тахте, остальные разместились на стульях и табуретках, собранных по всей квартире. 6 были одеты в морскую офицерскую форму, другие — в гражданской одежде, но, несмотря на пиджаки, жилеты и стоячие воротнички, под ними легко угадывалась военная выправка офицера. Лица у всех серьезны, в глазах волнение и отрешенность. Как у истинно русских людей, которые отринули все мирское, готовясь пойти на славный подвиг ради отчизны. Это хорошо. Это правильно. Страха в них нет и не должно быть. Так думал, глядя на них, капитан первого ранга Валентин Владимирович Сикорский, являвшийся одним из основателей тайного офицерского движения «Честь Родины». После потери 2 сыновей на войне, а затем внезапной смерти жены от сердечного приступа, его желание видеть Германию поверженной стало навязчивой идеей. И вдруг неожиданно выходит царский манифест. «Нет, такой царь нам не нужен», — решил он, и стал искать единомышленников. Найти себе подобных труда не составило, и тайное общество за несколько месяцев пополнилось 7 десятками приверженцев войны до победного конца, и это при самом жестком отборе. Организованный штаб, проработав несколько вариантов, принял предельно жесткий план, в основе которого лежал захват царя и его семейства в качестве заложников. Много было споров, что делать дальше с неспровергнутым монархом, когда на трон зайдет новый правитель, поэтому в зависимости от переговоров с Романовым было разработано несколько вариантов развития ситуации. Кандидатура нового правителя также многократно обсуждалась между членами тайного общества, после чего большинством голосов решили, что надо короновать царевича Алексея, что и было решено, но только 5 человек, составлявшие штаб общества, знали, кто станет настоящим наследником престола. Сегодня был последний сбор командиров отрядов перед началом военного переворота. Правда, сам Сикорский считал свержение царя восстановлением исторической справедливости. «Господа офицеры, вы собраны для следующего сообщения. План нашим штабом утвержден окончательно. Мы выступим в это воскресенье, в 8:00 утра. Значит, на подготовку у нас осталось 2 дня. Вчера вечером было получено очередное подтверждение, что в расписании семьи Романовых нет никаких изменений. У кого-то есть вопросы или возражения?» Глаза морского офицера пробежали по лицам присутствующих. Взгляды, в которых нет и тени сомнения, уверенные лица. «Хорошо, Александр Казимирович». Со своего места вскочил и вытянулся коренастый, плотно сбитый мужчина в сером костюме. «Вы вместе с капитан-лейтенантом Степанчиковым и лейтенантом Фоминым поведете отряд матросов к арсеналу, затем к дворцу. Идти в строю, не допускать никаких вольностей. В чем состоит ваша задача, вы уже знаете. Вопросы есть? Задача ясна, господин капитан первого ранга. Захватить оружие, ворваться во дворец и арестовать семейство Романовых, а потом держаться изо всех сил до подхода подкрепления. Теперь хотелось бы знать, что за подкрепление, когда оно подойдет? Сразу после захвата дворца к вам на помощь подойдет ударный офицерский отряд в количестве 62 человек. Это все, что на данный момент я могу вам твердо пообещать. Но не это главное. Вы должны сами понять и убедить других, что ваша сила не в количестве бойцов, а в заложниках. Вы правы. Разрешите сесть? Садитесь. Василий Степанович. Когда вскочил и вытянулся поручик-пехотинец, моряк продолжил. Ваш полк в нашем плане самое слабое место. Насколько мне известно, среди офицеров Екатерининского полка у нас нет приверженцев. Или что-то изменилось за эту неделю? «Никак нет, господин капитан первого ранга. Все мои попытки оказались бесполезны. Эти господа, в отличие от меня, всю войну грели свои задницы в тылу, и понятие, что такое офицерская честь, имею только понаслышке. Поэтому сейчас могу сказать только одно. Жизни своей не пожалею, но постараюсь сделать все, чтобы оружие оказалось в наших руках». «Предлагаю направить с вами, поручик, группу из нескольких офицеров, которые помогут вам нейтрализовать сопротивление часовых и караула при оружейной полка. При всем уважении к вам, господин капитан первого ранга, мне кажется, что это будет неправильно. На меня и так косятся. А если я еще приведу группу незнакомых офицеров на территорию полка, то могут легко заподозрить неладное. Думаю, двух, в крайнем случае трех офицеров будет достаточно, скажу сослуживцы. Прибыли только что с фронта, заехали навестить». «Ха, пусть будет так. Поручик Ржевский, штабс-капитан Долинин». «Вы пойдете с поручиком. Не церемоньтесь. Нужно применять оружие. И еще. Группа из 8 офицеров будет находиться поблизости от ворот полка. Дайте сигнал, и они придут к вам на помощь. Капитан Швырин, вы назначаетесь командиром этой группы. Господа, вы должны понимать, что нам жизненно необходимо оружие, в особенности пулеметы. Вам все понятно?» «Так точно. Садитесь, господа». «Как вы знаете, после захвата царского дворца оружия в Екатерининском полку вы все становитесь командирами отдельных отрядов. Планы действий вами уже получены, поэтому повторяться не вижу смысла. Добавлю только одно. Вольницы не допускать. Пресекать все попытки мародерства и бандитизма путем расстрела на месте. Это всем понятно?» «Так точно», — раздался разноголосый хор голосов. «Вопросы есть?» «Есть, господин капитан первого ранга». «С Романовым все ясно. Или подпишет отречение, или... Но до сих пор непонятно, что будет с остальной его семьей. Пока Россия не утвердится в новой власти, они будут в заложниках. Еще вопросы, господа?» Он обвел глазами заговорщиков. «Нет? Тогда на этом все. С Богом, господа!» Капитан первого ранга соврал. Приговор отцу и сыну Романовым был фактически подписан, и как только новый император даст согласие взойти на трон, будет сразу исполнен. Чтобы не дать погибнуть империи, надо идти на жертвы, пусть даже это будет мальчик. Сначала я принес жертву своих сыновей, теперь очередь за Романова. Еще он знал, что не только эти слова были ложью. Матросы и офицеры, которые должны были захватить оружие в Екатерининском полку, были своего рода приманкой. Они должны были отвлечь внимание городских военных властей от мятежников, которые захватят дворец и возьмут царскую семью в заложники. Все это внесет смуту и разлад, а главное, даст время для переговоров с будущим императором России. «Да какие к черту переговоры!» И капитан первого ранга вернулся мыслями к разговору, который состоялся у него с преемником Николая II 2 недели тому назад. «Все уже решено. Даже если и так. Пусть снова обман, пусть заговор, пусть новый царь. Все это было в российской истории не один раз. Главное не в этом, а в спасении России. Именно новая обновленная Россия поставит германцев на колени. Благо целой страны — ничто перед гнусным преступлением одного человека». Командир крейсера тяжело вздохнул. Уж он-то знал, что пафосными словами собственную совесть не обманешь. К тому же все чаще он стал приходить к мысли, которые старался сразу отогнать. А вдруг его на это страшное преступление толкает не любовь к России, а простая человеческая месть? За погибших в море сыновей, за жену, которая в одночасье умерла от сердечного приступа, узнав о смерти второго сына. В такие минуты он начинал думать о пистолете, поднесенном к виску. Когда позволяло время, я старался передвигаться по городу пешком, поэтому, отправляясь на день рождения, вышел на 1,5 часа раньше, рассчитывая, что к 11 часам буду у дома Антошиных. Закрыв дверь, я начал спускаться вниз по лестнице, когда раздался телефонный звонок. Телефон звонил, не переставая, около 3 минут, пока на другом конце провода не поняли, что хозяина квартиры нет дома. Пока я шел неспешным прогулочным шагом по городским улицам, заговор начал разворачиваться в полную силу. Вооруженный отряд из 200 матросов и 8 морских офицеров скорым маршем выступил по направлению к дворцу. В их задачу входил только захват дворца и арест царя с семейством. Члены ударного офицерского отряда, которые должны были закрепить успех, напряженно ждали сигнала, чтобы выступить. Второй отряд мятежников почти в то же время начал движение в сторону Екатерининского полка, который находился в 3 кварталах от особняка Антошиных. Идя прогулочным шагом, я пытался придумать благовидный предлог, который бы позволил мне, вручив подарок, сразу удалиться. Уйдя в свои мысли, я шел по улицам среди гуляющих людей, окруженный привычным городским шумом. Звенели трамваи, стучали копыта лошадей, рычали моторы автомобилей. На перекрестках несли службу городовые, голосили мальчишки-газетчики, им вторили разносчики с лотками. Без 10:11, свернув за угол, я вышел на улицу, на которой был расположен особняк Антошиных. Медленно идя, шутливо посетовал на свою убогую фантазию, которая так и не смогла мне подсказать достойной причины сбежать с празднества. Не успел я подойти к распахнутым воротам, у которых стоял дворник-сторож Кузьмич, как подъехала коляска. Из нее вышла пышная женщина лет 40, сопровождаемая дочерью-подростком, которая несла красивую подарочную коробку, перевязанную ярко-желтой лентой. Вежливо поклонившись, я пропустил их вперед. Дама кивнула мне в ответ, и я думал, что она сейчас пройдет, но та вдруг остановилась и неожиданно спросила. «Извините меня, ради бога, но вы ничего не слышали?» «Что именно?» — удивленно спросил я ее. Только теперь я заметил неестественную бледность и страх в ее глазах. «Мы слышали стрельбу в городе и крики». «Где именно?» «Да тут недалеко, где-то за 2 квартала отсюда. Бух, бух, и так подряд несколько раз». Еще толпа что-то кричала, но я не разобрала. Вы не знаете, что это может быть? Нет. А вы их видели? Мы по соседней улице ехали, поэтому только слышали крики и выстрелы, и я так волнуюсь. Не переживайте, все будет хорошо. Это вам, мужчинам, хорошо. Дама уже сменила тревогу в голосе на кокетство. Вам к войне не привыкать, а у нас с Баренькой сердечки так и заёкали, стоило нам услышать эту пальбу. Не волнуйтесь. «Все будет хорошо», — снова повторил я и задумался о том, что это может быть. Заговор генералов и покушение на государя были еще свежи в памяти, поэтому сообщение я воспринял вполне серьезно. На вопрос, что делать, ответил сам себе почти сразу. Поздравить именинницу, отдать подарок, затем позвонить из кабинета хозяина дома. Тут входная дверь открылась, и на пороге показалась горничная. «Идемте, а то нас уже, похоже, хозяева заждались». И я сделал приглашающий жест рукой в сторону дома. «И то верно. У нас еще будет время поговорить», — тонко намекнула мне дама на продолжение флирта, после чего, взяв дочь за руку, пошла к входной двери. Кузьмич, вытянувшись перед ней чуть ли не по-военному, только укоризненно посмотрел след прошедшей мимо него женщине. Я усмехнулся. «Держи», — и протянул ему рубль. «Благодарствую, Сергей Александрович. Сейчас Тамара Михайловна с дочерьми приедут, и все. Сядете за стул. Проходите, Сергей Александрович». «Кузьмич, ты ничего такого не слышал?» — не удержался я от вопроса. «Или не видел чего странного?» «Да вроде ничего. Хотя коляска пронеслась с барыней Хотяевой. Да так быстро, что я удивился. Они всегда так важно едут, а тут прямо галопом». «Откуда она ехала?» — перебил я его. «Да оттуда». И он показал рукой в сторону, где, по словам дамы, стреляли. «Ох ты ж, Господи! Так не случилось ли чего?» Я остановился, не зная, что делать. Звонить или пойти самому посмотреть, что там происходит. Как вдруг увидел бежавшего, сломя голову, по улице городового. Одной рукой он придерживал фуражку, а другой — шашку. На топот его сапог обернулся и Кузьмич. Увидев полицейского, он стал быстро креститься и негромко бормотать. «Отведи напасть от нас грешных, матушка-заступница, царица небесная, не дай пропасть!» Я заступил дорогу бегущему полицейскому. Он остановился, бледный, губы прыгают, в глазах страх. «Не подходи! Стрелять буду!» — крикнул он мне дрожащим голосом, но при этом даже не сделал попытки достать оружие. В эту секунду из-за моего плеча раздался голос Кузьмича. «Степан, ты чего? Белины объелся! Это же барин, Сергей Александрович!» Увидев сторожа, он как-то сразу обмяк, потом снова посмотрел на меня, уже более осмысленно. «Что видел? Говори!» «Так это... Они там толпой шли! А мы что?» «Они кто? Толком говори!» Не знаю, что он увидел на моем лице, но подтянулся, словно при виде начальства, и стал рассказывать. «Так точно, ваше благородие. Мы с квартальным надзирателем стояли, разговаривали, а вдруг шум раздался. Вроде как толпа народа идет. Мы за угол, а там матросы. Николаем Васильевичем навстречу и с вопросом, кто такие, а его в кулаки, с ног сбили. Я револьвер выхватил, а мне говорят, шумни только, и мы тебя пристрелим, а сами в меня целят. Потом револьвер забрали и говорят, беги, пока цел. Эх ты, зайчья душа, сразу в бега, не удержавшись, съязвил Кузьмич. И Власьича бросил, эх ты! Городовой повесил голову. Только теперь я увидел, что это совсем молодой парень. Куда они шли? Не знаю, ваше благородие. Остолоп, мать твою, уже не сдержался я. Дело, судя по всему, было серьезное, и счет, возможно, шел уже на минуты. Надо было что-то решать. Но что происходит? Мятеж? Так почему, Мартынов? Там это... Еле слышно пробормотал городовой. Светлану Михайловну. Говори, что с ней? Ее шайка Фомки, Нехвестова, схватила. У доходного дома Маркотиной. Я по другой стороне улицы бежал, краем глаза видел. Видел и не вмешался. Так это, их много, а я без револьвера, а шашка... Покажешь, живо! Слушаюсь, ваше благородие! Городовой развернулся и припустил, что было сил. Я помчался за ним. Улицы, по которым мы бежали, были пустыми, видно, слухи уже разнеслись в этой части города, и народ попрятался по домам подальше от беды. Я расслышал вдалеке выстрелы, но в этот самый момент городовой остановился. «Вон туда! Там!» И полицейский показал рукой вглубь двора. «Исчезни!» Скользнув во двор дома, я сразу увидел притулившийся к забору флигель, а у его двери крутившегося парнишку. Видно, оставленный за сторожа, тот вместо того, чтобы охранять, приоткрыв дверь, сейчас прислушивался к тому, что делается внутри дома. Он настолько был увлечен своим занятием, что почувствовал чужое присутствие за своей спиной уже в момент своей смерти. Хрустнули перебитые шейные позвонки, и тело стало мягко заваливаться на бок. Оттолкнув его в сторону и широко распахнув дверь, быстро вошел внутрь. Двое насильников, зажав девушке рот, сдерживали бьющееся в судорожных движениях тело, распростертое на деревянном топчине. Платье было задрано по пояс, открыв молочно-белые ноги. Третий бандит со спущенными штанами в этот самый миг пытался взгромоздиться на девушку. «Светлана Михайловна, это я, Богуславский, закройте глаза и расслабьтесь, а вы, господа, получите удовольствие». Первым умер насильник со спущенными штанами, только успевший соскочить с топчина. Нанеся добивающий удар ногой по оседающей фигуре, я с разворота левым кулаком раздробил висок второго бандита, отправив его грязную душу в ад. Третий, даже не помышляя сопротивление, попытался проскочить мимо меня к двери, но, будучи схваченным за ворот, отлетел к стене. Шагнув к нему, я нанес сокрушающий удар в грудь, и конвульсивно изгибающееся тело мешком рухнуло у моих ног. Быстро развернулся к Антошиной. Девушка, как только ее отпустили грубые руки, сжавшись в комок, прижалась к стене. Ее бил озноб. Подойдя к топчину, я сказал, «С вашего разрешения, Светлана Михайловна, возьму вас на руки». И тут увидел, как она открыла глаза и заплакала. «Успокойтесь, все закончилось». Вынеся ее на улицу, осторожно поставил на ноги. Она, словно не веря в то, что происходит вокруг нее, оглядела пустую улицу, потом посмотрела на меня. В ее больших мокрых от слез глазах гнездился дикий страх. «Я... ничего не могла сделать. Я кричала. Они тащили меня. Они...» Она словно силой проталкивала слова сквозь перехваченное страхом горло. «Да успокойтесь вы, ради бога. Все страшное уже позади. Нет, вы не понимаете. Их липкие пальцы. Они хватали меня везде. Это было так страшно. Я...» Она была уже готова взорваться плачем, забиться в истерике, как я крепко прижал ее к своей груди и тихо сказал на ушко. «Ваши стройные ножки... выглядит просто жуть как соблазнительно, Светлана Михайловна». Несмотря на шоковое состояние, до нее все же дошел смысл моих слов. Она замерла, осмысливая сказанное, потом уперлась кулачками в грудь и оттолкнулась от меня. Несколько секунд смотрела на меня сквозь слезы, а потом прерывающимся, ломким голосом тихо спросила. «Что вы сейчас сказали?» «Об этом мы потом поговорим. Теперь нам надо идти, Светлана Михайловна. Гости ждут». И я, взяв ее под руку, повел по улице. Какое-то время мы шли, и было видно, что она идет, ничего не замечая вокруг себя, находясь во власти недавно пережитого кошмара. Это стало очевидно, когда она спустя пару минут отреагировала на мои слова, воскликнув. «Какие гости? Вы не видите, что вокруг происходит?» «Вижу, Светлана Михайловна, поэтому хочу побыстрее передать вас с рук на руки отцу, а затем мне надо будет уйти. Вы даже не представляете, какой я сейчас злой». «Вы злой? Нет. Вы очень хороший, вы замечательный человек, вы не представляете!» Ее губы задрожали, а в голосе снова появились истерические нотки. «Не надо лишних слов, Светлана Михайловна, а то я начну смущаться и говорить всякие глупости». Всеми силами я пытался отвлечь девушку от пережитого ужаса. «И вообще, давайте вас снова на руки возьму, а то вы, смотрю, совсем еле ноги переставляете». Не дожидаясь ответа, подхватил гибкую фигурку на руки и быстро зашагал по улице. Ничем не проявив своего недовольствия, она доверчиво прильнула к моей груди. Только когда мы подходили к кованой ограде ее дома, она тихо спросила. «А что с ними? Вам честно сказать или соврать?» Она посмотрела на меня по-детски доверчиво, большими жалобными влажными глазами и неуверенно сказала. «Даже не знаю». Решив не нагнетать обстановку, я ответил нейтрально. «Сами виноваты. А теперь извольте мне ответить на один вопрос. Почему вы шли одна? Видели же, что творится на улицах. Вам надо было где-нибудь пересидеть, у подруги там». «Я не одна шла. С Валентином Сергеевичем». «Погодите. Вы хотите сказать, что это мразь?» «Нет, что вы, нет! Когда мы столкнулись с колонной матросов, и он услышал, что они кричат, вдруг неожиданно выхватил из кармана револьвер и закричал «Смерть предателям России!» Из толпы раздались одобрительные крики, а затем его позвали. Они хотели, чтобы Валентин присоединился к ним. Он посмотрел на меня, а в глазах тоска смертная, потом сказал «Или сейчас, или никогда! Прости меня, Света!» и ушел с ними. «То есть он вас бросил», — сказал я. А сам подумал, что подпоручику здорово повезет, если он переживет сегодняшний день. «Наверное». Слово должно было означать сомнение, но в ее глазах легко читалось осуждение его поступка. «Все, мы уже пришли. Совет напоследок. Напейтесь и попробуйте заснуть». В этот момент к нам подбежали Кузьмич и Городовой. Полицейский при этом опустил голову, стараясь не встречаться со мной взглядом. Только они успели войти в ворота, как выбежал хозяин особняка. «Дочка! Светочка! Что с тобой, девочка?» «Не пугайтесь, Михаил Васильевич. Устала ваша девочка». А я, как истинный джентльмен, предложил ей свою посильную помощь. Я осторожно поставил девушку на ноги. «Извините, но мне надо срочно телефонировать». Поднявшись в кабинет, я позвонил в жандармское управление, но наткнулся на дежурного офицера, который на мои требования и угрозы отвечал как заведенный. «Не могу знать. Приму к сведению». Бросив трубку, я застыл как вкопанный, пытаясь понять, что происходит. Позвонил Мартынову, но того не оказалось дома. Тогда я позвонил в канцелярию его императорского величества. Меня не смогли соединить, объяснив, что нет связи. «Как нет связи? Вы в своем уме, барышня? Это канцелярия императора!» «Не могу ничего сделать. Нет соединения», — твердо и холодно ответила она мне, но в конце концов, не удержавшись, добавила. «А вы могли бы быть и повежливее». Следующий мой звонок, наконец, оказался удачным, и спустя минуту меня соединили с дежурным офицером батальона Махрицкого. Командира охотников я вытащил из армии еще 4 месяца тому назад. Сначала он был недоволен своим откомандированием из действующей армии, но стоило ему узнать, что командовать будет не простой частью, а специальным подразделением, как он и хотел, обрадовался и сразу принялся за дело с большим энтузиазмом. Уже спустя 2 недели по прибытии в столицу он получил звание подполковника и принял батальон. Вот сейчас мне предстояло проверить на практике мое нововведение. Я нередко бывал в распоряжении батальона и многих там знал, как офицеров, так и солдат. К тому же, благодаря мне, батальон имел личный транспорт, 2 грузовых автомобиля. Дежурный офицер, узнав меня, сообщил, что подполковник только что звонил, сообщив, что уже едет, и приказал поставить батальон под ружье. «Степашин, у нас нет времени. Грузите 2 пулемета и взвод солдат в автомобиле». «Но, господин подполковник, когда приедет, то подтвердит приказ. В команду включите как можно больше унтер-офицеров. Кто поедет старшим?» «Думаю, поручик Донской». «А что случилось?» «Отряд направьте к царскому дворцу прямо сейчас. Я буду их ждать рядом». Выйдя из кабинета под удивленными и встревоженными взглядами гостей, я быстро подошел к Антошину, вышедшему мне навстречу, и коротко сказал. «Извините меня, ради бога. Мне нужно уйти. Объясню все потом».